мочевой пузырь у Пипе был переполнен, а сам он оказался между молотом и наковальней, если можно было так выразиться, не оскорбляя мадам, поскольку лежал он между ней и стеной. Мадам спала и роскошно храпела, издавая классический многочастный храп, известный тем, кому выпадает счастье слушать его каждую ночь, как... И вдобавок она лежала у него на ноге. В комнате царила непроглядная тьма. Пепе высвободил ногу, которая уже наполовину онемела, и отправился на поиски унитаза, которые, разумеется, начались с того, что он наступил на пустую бутылку. Она откатилась в сторону, а Пипе рухнул на спину. В темноте он пошарил вокруг, нашел бутылку, убедился, что она пуста, а вдруг повезет, и наполнил ее, после чего на что-то поставил. Возможно, на стол, но в темноте и с точки зрения Пипе это с тем же успехом мог быть динозавр. Послышался какой-то звук, выбивающийся из ритма виртуозного храпа. Должно быть, именно он и разбудил Пепе. Тот на ощупь нашел трусы и лишь с третьей попытки сумел надеть их с нужной стороны и в нужном направлении. Трусы были холодные. Проблема с микрокольчугой заключалась в том, что в конце концов металл есть металл. С другой стороны, микрокольчуга не натирала и не нуждалась в стирке. Подержать 5 минут над огнем, и вот тебе полная стерильность. И потом, у Пипе всегда были оригинальные представления по части нижнего белья. Убедившись, что он готов встретиться с миром лицом к лицу, или, по крайней мере, с той частью мира, которой достаточно было лицезреть лишь верхнюю часть его туловища, Пипе зашаркал к двери магазина, спотыкаясь и исследуя по пути все бутылки в надежде, что где-нибудь да остался глоток содержимого. Как ни странно, уцелело полбутылки портвейна. «В буре всякий порт хорош», — подумал Пепе и позавтракал. Дверь ходила ходуном. В ней было маленькое окошко, открыв которое персонал решал, впустить клиента или нет. В шикарном магазине вроде Шоблы нельзя продавать товар кому попало. Перед Пипе заметались туда-сюда несколько пар глаз. По ту сторону двери, соперничая за внимание, толкались несколько человек. Наконец кто-то сказал: «Мы хотим видеть Жужу». «Она отдыхает», — ответил Пипе. Это была удобная фраза, она могла означать что угодно. «Ты видел картинку в «Таймс»?» — спросил голос. «На, погляди!» И перед окошком появилось изображение Джульетты. «Черт подери!» — подумал Пипе. «У Жужу был трудный день», — сказал он. «Публика хочет знать о ней все», — сурово произнес кто-то. Другой голос, менее агрессивный, вставил. «Она просто чудо!» «О да, о да», — ответил Пипе, лихорадочно прикидывая в уме. «Но она очень замкнутая. У нее артистическая натура, понимаете?» «А у меня большой заказ», — сказал третий голос, и его обладатель, наконец, пробился к щелке. «Ну, для этого девушку будить не обязательно. Подождите минутку, я все улажу». Пипе отхлебнул портвейна, обернулся и увидел мадам в ночной рубашке, которой хватило бы на целый взвод. Во всяком случае, если бы они лежали смирно и не толкались. Она стремительно шагала по коридору с бокалом в одной руке и бутылкой шампанского в другой. «Совсем выдохлась», — пожаловалась она. «Сейчас принесу свежее», — ответил Пипе, быстро выхватывая бутылку. «Там, на улице, газетчики и клиенты. Все требуют Жужу. Ты случайно не помнишь, где она живет?» «Да, конечно, она мне говорила, но это было как будто 100 лет назад. Та, другая, Гленда, если не ошибаюсь, служит кухаркой в каком-то большом доме. И вообще, зачем им нужна Жужу?» «В «Таймс» напечатали потрясающую картинку», — сказал Пипе. «Помнится, ты сказала, что мы на пути к богатству. Так вот, похоже, ты недостаточно широко мыслила». «И что ты предлагаешь, дорогой?» «Я? Прими заказ, потому что дело верное, и скажи остальным, что Жужу будет позже». «Думаешь, они успокоятся?» «А что им остается? Мы ведь, черт побери, не знаем, где она живет. По городу расхаживает миллион долларов».